Матерь Агни-йоги. Вера до конца и вера вопреки всему и чему бы то ни было является могучим двигателем духа, ибо непреложно ведет его к цели далекой. Конечно, такая вера основана на чувство знаний и утверждается сердцем. Оно просто знает, наперекор очевидности, что огненная действительность реальнее всего, что в данный момент временно окружает человек. Огненная действительность живет в вечности, она не от мира сего вещей приходящих. Ее искры проникают в земной мир, оплодотворяя сознание ищущих и помогая им собирать элементы бессмертия, столь нужные для жизни в надземном.